Глава 13. Завтра бал. Я потянулась к кровати, щурясь от яркого солнышка, залившего спальню, когда Касси раздвинула шторы. Сегодня день будет занят приготовлениями. Жаль, что рядом нет леди Рюгели, даже Ситаби. Мне не помешала бы их помощь. Вчера приходил Леон, как всегда, нес несусветные глупости, пока мы переписывались. Если так пойдет дальше, заговорщики решат, что на почве неразделенной любви с головой у министра случилась беда. Но хорошо, что мне удалось слить жидкость с перстня в чистый стакан, который он унес к магу на исследование. Сегодня вечером мне предстоит наведаться к принцам, где как бы случайно будет король. Служанка должна увидеть, как я раскрою перстень на чашке его величества. Как раз будет возможность проверить ее на лояльность. Мажори и Кабора было решено не трогать до бала. За ними наблюдают, и все контакты отслеживаются. Лорд Закир отослан из дворца, думаю, он больше не побеспокоит меня. Еще пара придворных охотников за наследством запуганы Леоном так, что больше не посмеют подойти ко мне. В общем, все готово для решающего шага. Касси подала мне записку от Кабора. Он просил о встрече сегодня. Быстро отписалась, что сегодня это невозможно. Я целый день буду не одна. И если это не срочно, то поговорим на балу. Девушка убежала с моим посланием, вернулась, когда я уже принимала ванну. Опять с запиской, где меня ставили в известность, что на балу будет объявлено о нашей с ним помолвке. Я махнула рукой. Пусть думают, что я согласна. День прошел очень быстро. Вечер в кругу коронованной особы и его отпрысков тоже прошел по сценарию. Служанка, прислуживающая нам, не стала поднимать шум. Вот и ее судьба решена. Я незаметно с жалостью посмотрела на женщину. Неужели предательство можно оправдать? Или ее тоже чем-то шантажируют? Настал день Икс. Не думала, что буду так переживать за благополучное завершение этой эпопеи со шпионами, заговорщиками, предателями. Несколько дней, проведенных, не имея возможности открыто поговорить или просто увидеть родных людей, вымотали меня. Последний рывок. Уговаривала я себя. Остался последний рывок, после которого можно будет наконец расслабиться. Обнять мальчишек, больше не таиться в отношениях с Цемиусом. Только несколько дней, а мне уже кажется, что прошло не меньше года. Вокруг меня кружили. Касси, еще одна девушка, горничная, парикмахер. То и дело прибегала леди Блюм и давала ценные указания. К тому времени, когда пора было спускаться в большой тронный зал, моя голова кружилась, и хотелось только одного, чтобы этот бесконечный день наконец закончился. Перед выходом я придирчиво окинула себя взглядом. Старания девушек и старенького парикмахера не прошли даром. Из зеркала на меня смотрела прекраснейшая женщина. Синее чернильного оттенка платье заставило мои серые глаза казаться голубыми. Тщательно уложенные волосы стараниями опытного мастера казались объемнее. Глубокое декольте украшало сапфировое колье, в ушах серьги, на запястье браслет, рисунком и камнями повторяя колье. У моих дверей ожидал Кабор, который, окинув меня взглядом, удовлетворенно кивнул. «Теперь понимаю, почему вы не надели мой подарок. Он действительно не подходит под этот наряд». С видом знатока прокомментировал, подставляя локоть. Из зала уже доносилась музыка. Надеюсь, мы не опоздали. Мои опасения оказались напрасными. В зале прохаживалось довольно много народу, но короля и принцев еще не было. Граф вел меня с таким видом, как будто выиграл лотерею. Чинно кланяясь встречающимся и то и дело заговаривая со знакомыми. На мое желание или нежелание общаться с данными субъектами он, естественно, не обращал внимания. а я искала глазами тех, кто был интересен мне. Странно, не было видно даже лорда Леона. После объявления вошел король с сыновьями. Через несколько минут он открывал бал со своей фавориткой, а ко мне направился принц Луи. «Леди Мария, вы обещали мне танец». Он протянул мне руку, и граф Кабор был вынужден отпустить меня. Услышав знакомые ритмы вальса, я улыбнулась и тихонько спросила, как рано его высочество. Юноша улыбнулся. «Я же обещал, что буду в форме». Таким же доверительным шепотом сообщил он, принимаясь кружить меня по залу. Краем глаза я видела, как в дверях показался лорд Закир. Он не обращал внимания на подошедших к нему придворных дам, следя за нашей парой. Едва музыка смолкла, около нас оказался Илон. Мальчик был на голову ниже меня, но я с удовольствием потанцевала и с этим кавалером. Музыканты заиграли новую мелодию, а передо мной оказался Назук. Я не видела, как он вошел, и, не удержавшись, обняла его. «Не того обнимаешь», – прошептал мне на ухо оборотень. Я непонимающе взглянула в его глаза, а он развернул меня в танце лицом к дверям. В зале вдруг стало очень тихо. Нет, музыка играла по-прежнему, только люди больше не разговаривали. Не делились новостями, сплетнями. Все как один смотрели на самого красивого мужчину в мире. В дорогом сюртуке, цвета, повторяющего цвет моего платья. Оборотень удивительно плавным шагом приблизился ко мне. Назук сделал шаг в сторону, уступая партнершу этому красавчику. Семиас молча прижал мои пальцы к своим губам, не отводя восхищенного взгляда от моих глаз. Устроил руку на талии и повел, не отпуская взгляда. Я не видела больше никого в этом зале. Мне было все равно. Мы остались одни посреди зала. Больше никто не решался присоединиться. Этот танец был только наш. Я впервые танцевала с собственным мужем, и это было волшебно. Зал взорвался аплодисментами и гомоном пришедших в себя придворных и гостей, когда на последних тактах мое тело откинулось, опираясь на сильную руку партнера. Я обвела зал счастливым взглядом. Король широко улыбался, глядя на нас. Принцы хлопали и весело переговаривались между собой. Леон грустно улыбнулся. Мажори и Кабора, заломив руки, уводили оборотни, одетые в серые мундиры королевской тайной службы. В сопровождении людей в таких же мундирах в зал входил Джарх и Ситаби. В сопровождении людей в таких же мундирах в зал входили Джарх, Ситаби и мои мальчишки, очень нарядные. Макс без труда нашел меня глазами и радостно улыбнулся. Потом нахмурился, глядя куда-то мне за спину. С Эмиасом мы обернулись одновременно. Лорд Закир стоял около одной из колонн, пристально рассматривая нас. Я улыбнулась ему и прижалась всем телом к своему мужчине. Во взгляде оборотня появилось понимание и что-то сродни грусти. А я вновь утонула во взгляде любимого. Подошел Леон и тихонько передал приглашение короля пройти в кабинет для всего семейства. Под удивленные, а порой возмущенные шепотки я обняла Макса. Сэмми взял на руки маленького Тима, и мы отправились вслед за лордом Леоном. Войдя в кабинет, я присела в глубоком реверансе, а мужчины с почтением поклонились. Мои мальчишки тоже склонили головы перед королем. В кабинете, помимо него и его сыновей, был Макс. Он долго присматривался к Максу, но к чести мальчика тот с достоинством выдержал взгляд королевского мага. Мне было не по себе наблюдать подобное противостояние. Я обхватила руку мужа и с беспокойством посмотрела на него. «Не беспокойся, все идет как надо», – прошептал оборотень, коснувшись губами моей макушки. Спустя какое-то время маг перевел на меня удивленный взгляд. Я неосознанно притянула к себе ребенка, обнимая его свободной рукой. «У вас очень сильная связь с этим мальчиком, леди Мария», — усмехнулся старик. «Но вам не стоит опасаться за него. его кровная связь разрушена, а все связующие нити завязаны на присутствующих здесь. Я не понимаю, о чем вы. Он предан вам и лорду Цемиусу. Не понимаю, как это могло произойти, но вот так. Может быть, поведаете нам вашу историю? И правда, леди Мария, король откинулся в кресле. Вас окружает столько тайн, неужели своему королю вы не раскроете их? А то мне приходится собирать о вас сведения по кусочкам. Мы расселись в удобные кресла, слуги принесли легкое вино и сок для детей. Потекла неспешная беседа. Маг понятливо кивнул. Теперь я понимаю, откуда такая сильная связь. Вы, леди Мария, дали мальчикам новые имена. Именно это сработало как привязка. А ваш муж, являясь вашей половиной, автоматически получил связь с детьми. Когда король и его маг в полной мере удовлетворили свое любопытство, я спросил о той жидкости, что была в песне. Знаете, это довольно странно. В жидкости не было яда. Непонятно, зачем заговорщики настаивали на том, чтобы вы добавили это вещество его величеству в пищу. Я долго обдумывала слова мага. Что-то было в этом неправильно. Маг тронул меня за руку. Это может быть одна из частей яда. Тихонько, чтобы слышала только я, проговорил мальчик. Точно, Макс, ты гений. Это вещество действительно может оказаться катализатором, воскликнула я. Мужчины, уже начавшие обсуждать что-то другое, замолчали, а Макс, спустя пару секунд, не прощаясь, чуть не бегом покинул кабинет. Домой мы отправились глубоко за полночь. Тим спал на руках Жарха. Макс сквозь полуприкрытые веки наблюдал за нами с Цемиусом и улыбался, а я прижималась к своему мужчине. Неужели все закончилось? Я так устала. Завтра мы отправимся в наши земли. Цемиус провел по волосам и нежно поцеловал висок. Ты заслужила отдых, моя волчица. Ну вот, долго ли ты сможешь отдыхать? Конец второй части.